Глава 21. Дезире. Ближе к апрелю я спросила Бенни, куда, по его мнению, нам поехать в отпуск. Мы сидели за кухонным столом, только что закончив субботний завтрак. Я разложила на столе туристические каталоги. «Отпуск?» — переспросил Бенни, посмотрев на меня круглыми глазами. «Ну да», — ответила я. «Может, пораньше в этом году поедем? Ребенок-то в августе родится, вряд ли меня на 8 месяце в самолет пустят». «В самолет?» — снова переспросил Бенни, еще больше округлив глаза. «Попросим Бенгта Йорена присмотреть за коровами недельку-другую», — продолжала я. «Бенгта Йорена?» «Господи, Бенни, да перестань ты повторять за мной каждое слово! Что, думаешь, Бенгт Йорен тебя не подменит?» Бенни смотрел на меня с каким-то странным выражением лица. Теперь-то я понимаю, в тот момент он, должно быть, испытывал то же, что испытывает врач, которому предстоит сообщить пациенту, что он смертельно болен. «Бенгт Йорен помогал мне каждое лето с тех пор, как продал свою ферму», — начал он. «Ну вот и отлично. Как тебе Крит? Я часто там бывала и хотела бы показать тебе». Бенни прокашлялся. «Дезире, что? Ты знаешь, что едят коровы?» «Коровы едят траву, Бенни. Иногда сухую, а иногда такую склизкую для разнообразия. И еще те маленькие таблетки, которые ты им в тачке подвозишь, правильно?» «Так. Коровы едят сено, силос и витаминный корм. Витамины продаются круглый год. А трава у нас когда растет, Дезире?» «Трава появляется весной и продолжает расти все лето. Это что, наводящий вопрос?» «И снова ты угадала, Дезире. Трава растет все лето. А веду я к тому, что кто-то должен ее косить, а потом сушить, скирдовать, упаковывать в тюки или заготавливать силос, чтобы хватило на всю зиму. Иначе коровы подохнут, Дезире. И возни с этим, хоть отбавляй, уж можешь мне поверить. А в перерывах между работой нужно еще, как водится, ухаживать за коровами, доить их и все такое. Вот почему Бенгт Йорен мне помогает. Для этой работы требуется как минимум 2, а лучше больше. Понимаешь, о чем я, Дезире?» «Но коровы же сами летом пасутся», — пробормотала я. «Так вроде у них заведено». «Да, пасутся сами. Но от этого они не перестают давать молоко. А значит, их нужно доить. А чтобы вручную передоить моих коров, потребуется как минимум 2 дня. Поэтому мы не выходим в поле с ведрами и скамеечками для дойки. Да и батрачек у нас не водится. Так что приходится загонять все стадо в коровник 2 раза в день, чтобы подоить при помощи доильных аппаратов. А это тоже большая работа, Дезире. Особенно в разгар сенокоса». До сих пор я ему подыгрывала, изображая из себя тупую горожанку. А теперь вдруг до меня дошло, что я такая и есть. «Это что же, Бенни, ты хочешь сказать, что мне больше никогда не ездить в отпуск?» Он улыбнулся. «Ну, иногда мне приходится закупать новую технику или запчасти в компании «Тракторы братьев Нильсон» в Норбюне. Можешь составить мне компанию. А иногда в соседнем поселке даже случается заседание местного профсоюзного комитета. Обычно жены готовят кофе. Вот, пожалуй, и все, что я могу тебе предложить. Ты очень расстроилась?» Я ничего не ответила. «Да ладно, шучу. Можем куда-нибудь ненадолго съездить, только после осенней страды, но хоть в октябре. Вот радость-то, самое оно на солнышке погреться. А уж ребенок-то как обрадуется, ему как раз 3 месяца стукнет». «Ничего не поделаешь, Дезире. Пока мы держим ферму, придется смириться с короткими отпусками. Если, конечно, цены на молоко вдруг не подскочат до небес, чтобы мы могли себе позволить нанять сменщика. Но я же не буду этим заниматься вечно». «Да уж, представляю, как мы ковыляем с ходунками по Копакабане лет этак через 30. «Я бы на твоем месте особо не беспокоился. В сельском хозяйстве высок процент несчастных случаев. Вон, 2 пальцев я уже лишился. Не успеешь оглянуться, и ты состоятельная вдовушка. Не зря же я столько леса посадил». Я помолчала. «Слышишь, Бенни, я не смеюсь». «Стало быть, Крит в следующем апреле», — ответил Бенни. «А детенка поручим Бенгту Йорену».